Возвышение, на котором он лежал, было уютным и теплым. Но теплым и только. Он чувствовал себя великолепно. Дженнер поспешно опустился по наклонной плите и подполз к ближайшему стойлу. Лоток заполнила дымящаяся масса. Она аппетитно пахла, а вкусом напоминала густую мясную похлебку. Он погрузил в нее лицо и принялся жадно лакать. Когда он съел все, то впервые почувствовал, что не хочет пить. «Я победил», — подумал Дженнер. «Деревня нашла способ меня прокормить». Потом, осторожно, не сводя с глаз с потолка, заполз в стойло душ. На него полились струйки желтоватой жидкости, освежающей и приятной. Дженнер с наслаждением вильнул своим двухметровым хвостом и поднял вверх узкую морду, чтобы струи жидкости смыли остатки пищи, прилипшие к его острым зубам. Потом, переваливаясь на четырех коротких лапах, выпал снаружи и улегся на солнцепеке, чтобы послушать любимую музыку. Это был Альфред ван Вогт и его рассказ «Зачарованная деревня».